сведения о преподобном Гурии, игумене Шалтском. Память, 15-28 ноября. Преподобный Гурий был первым игуменом Шалтской Богородичной пустыни, расположенной в 35 верстах от Устюжны. В книге, глаголемой «Описание о российских святых», упоминается преподобный Гурий, игумен Шалатской пустыни. Он игуменствовал в 1603 году. В иконописном подлиннике преподобный Гурий описан под 14 ноября. Подобием сет, борода Акиникона Радонежского, ризы преподобнические –